Глава восьмая. Глава, в которой общество Иегу принимает нового соратника под именем Алкивиад. В то время как Люсьен де Фарга подвергся каре, на которую заранее себя обрек, когда, вступая в общество, поклялся никогда не предавать сподвижников, уже совсем рассвело. Таким образом, стало невозможно, по крайней мере в этот день, выставить тело казненного на всеобщее обозрение, как намеревались соратники. Поэтому они решили перевести его на площадь префектуры Бурка следующей ночью. Прежде чем покинуть склеп, Морган обернулся к приезжему. «Сударь», — сказал он, — «вы только что видели, что произошло. Вы знаете, с кем вы имеете дело, и мы приняли вас как брата. Угодно ли вам, чтобы мы, крайне усталые, продолжали заседание, и в том случае, если вы спешите с нами распрощаться, немедленно вернули бы вам свободу? Если же вы рассчитывали покинуть нас лишь будущей ночью, и если дело, что привело вас сюда, представляет известную важность, дайте нам отдохнуть несколько часов. Отдохните сами, ибо вы, как видно, спали немногим больше нас. В полдень, если вы еще не уедете, вас заслушает совет. Насколько мне не изменяет память, в последний раз, когда мы с вами виделись, мы расстались как товарищи по оружию, теперь же мы расстанемся как друзья». «Господа», — отвечал посланец, — «я был с вами всей душой еще до того, как оказался в ваших владениях. Клятва, которую я вам дам, надеюсь, ничего не прибавила бы к доверию, что вы имели честь мне оказать. В полдень, если вам угодно, я представлю вам мои верительные грамоты». Морган обменялся с посланцем рукопожатием. Затем мнимые монахи вышли из подземелья той же дорогой, как вошли. Вход в него был вновь закрыт плитой, кольцо столь же тщательно спрятано. Они пересекли сад, прошли по галереям в здание монастыря и молча скрылись за его дверьми. Младший из двух монахов, встречавших путешественника, остался с ним наедине, проводил его в спальню, поклонился и вышел. Гость соратников Иегу обрадовался, увидев, что молодой монах уходит, не закрыв дверь его комнаты на ключ. Он подошел к окну. На нем не было решетки, и оно открывалось вовнутрь и выходило в сад почти на уровне земли. Значит, соратники доверяли его слову и не предпринимали в отношении него мер предосторожности. Он задернул занавески на окне, бросился на кровать, не снимая одежды, и уснул. В полдень он услышал сквозь сон, как открывается дверь. Вошел молодой монах. «Уже полдень, брат», — промолвил он, «но если вы устали и хотите еще поспать, совет подождет». Посланец соскочил с кровати, отдернул занавеску, достал из сумки щетку и гребенку, провел щеткой по волосам, поправил гребенкой усы, осмотрел свой наряд и сделал знак монаху, что готов следовать за ним. Монах отвел его в зал, где накануне посланец ужинал. Там его ждали четверо молодых людей, все они были без масок. Было нетрудно заметить, бегло взглянув на их наряды, на их ухоженную внешность, на изящество поклонов, которыми они встретили гостя, что все четверо принадлежали к аристократии родовой или денежной. Даже если бы посланец сам этого не увидел, он недолго пробыл бы в неведении. «Сударь», — сказал ему Морган, — «я имею честь представить вам четырех вождей нашего общества, господина де Валансоля, господина де Жайя, господина де Рибье и себя, графа Сен-Термина. Господин де Рибье, господин де Жайя, господин де Валансоль, я имею честь представить вам господина Кастера де Сен-Виктора, посланца генерала Жоржа Кадудаля». Пятеро молодых людей приветствовали друг друга и обменялись принятыми в таком случае любезностями. «Господа», — обратился к ним Костер де Сен-Виктор, «нет ничего удивительного в том, что господин Морган меня знает и не побоялся назвать мне ваши имена. Мы сражались в одних рядах 13-го Вандемьера, поэтому он сказал вам, что мы были единомышленниками еще до того, как стали друзьями. Как вам сказал господин граф де Сен-Термин, я прибыл по поручению генерала Кадудаля, с которым вместе сражаюсь в Британии. Вот письмо, подтверждающее мою миссию». С этими словами Костер достал из кармана письмо с печатью, украшенное геральдическими лилиями, и вручил его графу де Сен-Термину. Тот распечатал письмо и прочел его вслух. «Дорогой Морган, вы помните, как во время собрания на Почтовой улице вы сами предложили стать моим казначеем в том случае, если я буду продолжать войну в одиночку, без поддержки изнутри или из-за границы? Все наши защитники погибли с оружием в руках или были расстреляны. Стофле и Шарет были расстреляны, а Даутишан покорился республике. Лишь я один не преклонил колен, оставаясь непоколебимым в своих убеждениях и неуязвимым в своем Марбиане. Чтобы вести войну, мне достаточно войска численностью в 2-3 тысячи человек, но это войско, которое не требует никакого жалования, следует обеспечить продовольствием, оружием, боеприпасами. После Киберона англичане ничего нам не присылают. Дайте нам денег, и мы отдадим нашу кровь. Не подумайте, упаси Боже, будто я хочу сказать, что в нужный момент вы станете беречь свою кровь. Нет, ваша самоотверженность превосходит и затмевает нашу беззаветность. Если нас схватят, то всего лишь расстреляют. Если вас схватят, вы умрете на эшафоте. Вы пишете, что можете предоставить в мое распоряжение значительные суммы. Если я буду наверняка получать каждый месяц от 35 до 40 тысяч франков, этого мне хватит. Я направляю к вам нашего общего друга, Костера де Сен-Виктора. Одно его имя является залогом того, что вы можете всецело доверять ему. Я поручу ему выучить небольшой катехизис, с помощью которого он доберется до вас. Дайте ему первые 40 тысяч франков, если они у вас есть, и приберегите для меня остальную часть денег. У вас в руках они будут в большей сохранности, чем в моих. Если вас слишком притесняют, и вы не можете оставаться там, пересеките Францию и присоединяйтесь ко мне. Я люблю вас как издали, так и вблизи, и благодарю вас. Жорж Кадудаль, главнокомандующий армией Британии». Постскриптум. «Дорогой Морган, у вас есть, как меня уверяют, младший брат лет 19-20. Если вы не считаете меня недостойным устроить ему боевое крещение, пришлите его ко мне, он будет моим адъютантом». Закончив чтение, Морган вопросительно посмотрел на своих сподвижников. Каждый из них утвердительно кивнул. «Вы поручаете мне ответить, господа?» — спросил Морган. Все единодушно ответили «да». Морган взял перо, и в то же время, как Костер де Сен-Виктор, господин де Валансоль, господин де Жая и господин де Рибье беседовали в амбразуре окна, написал письмо. 5 минут спустя, позвав Костера и 3 соратников, он прочитал следующее. «Дорогой генерал, мы получили ваше мужественное и честное письмо, присланное с вашим мужественным и честным посланцем. В нашей кассе около 150 тысяч франков, следовательно, мы в состоянии предоставить вам то, что вы просите. Наш новый брат, которого я самолично нарекаю прозвищем Алкивиад, уедет вечером, взяв с собой первые 40 тысяч франков. Вы сможете ежемесячно получать в одном и том же банке необходимые вам 40 тысяч франков. В случае нашей гибели или бегства деньги будут зарыты в разных местах частями по 40 тысяч франков. При сём прилагается список имен всех тех, кто будет знать, где хранятся или будут храниться эти суммы. Брат Алкивиад прибыл вовремя и смог присутствовать при казни. Он видел, как мы наказываем предателей. Я благодарю вас, дорогой генерал, за любезное предложение относительно моего юного брата, но я намерен оберегать его от всяческих опасностей до тех пор, пока ему не придется меня заменить. Мой старший брат, которого расстреляли, завещал мне перед смертью мстить вместо него. Вероятно, я умру, как вы говорите, на эшафоте, и перед смертью дам наказ брату мстить вместо меня. Он также вступит на путь, каким мы шли, и, подобно нам, внесет свою лепту в торжество правого дела или погибнет, как погибнем мы. Лишь столь веская причина заставляет меня взять на себя смелость лишить его вашего покровительства, в то же время и спрашивая вашего расположения к нему. Пришлите к нам нашего горячо любимого брата Алкивиада, как только это будет возможно, и мы будем вдвойне счастливы отправить вам новое послание с таким гонцом. Морган. Письмо было единодушно одобрено, запечатано и вручено Кастеру де Сен-Виктору. В полночь ворота монастыря открылись, пропуская двух всадников. Один из них вез письмо Моргана и запрошенную сумму. Он выехал на Маконскую дорогу и направился по ней к Жоржу Кадудалю. Другой вез труп Люсьена де Фарга и отправился в Бург, чтобы оставить его на площади перед префектурой. В груди мертвеца виднелся нож, орудие убийства, а к ручке его было подвешено за нитку предсмертное письмо осужденного.